«Доброго утра! Я вас жду», — сказал остролицый худой мужчина в комбинезоне техника. Как-то он на торговца не особо походил. «Доброе, ну как скажите?» «Хорошо, покажите свой товар лицом». Вообще судно можно и не осматривать было, все что нужно сканер показал, но это была скорее увеселительная прогулка, сестричек выгуливал, а им все интересно, так и погуляли. За это время успел ударить с торговцем по рукам, тот получил 5 банковских чипов с запрошенной суммой, и передал мне коды к управляющему компу и 2 ключа доступа, третьего у того не было. А вот это странно, с завода все суда, любого размера, идут именно с 3 ключами, это все знают, что-то торговец крутит. Поэтому сменив коды, я поставил планшет на взлом, вирус сработал, проверил после взлома, приписано действительно 2 ключа, а, вот, нашел информацию, что один отписан 6 дней назад, понятно, потерял скорее всего, вряд ли тот потребовался ему, такие ключи в любом магазине электроники для судов купить можно, 150 империалов, если память мне не изменяет, а так на компе программ предателей нет, я проверил. Кстати, сюда и мой заказ доставили, тополиный завод с катером и оснащением, оплатил, и его поместили в первый трюм, туда же Дана загнала и наш катер, пока я аппарель закрыл, а то судно нараспашку, даже охранных дроидов нет, я не говорю о своем боевике, что в щели храню, тут вообще роботов не было, а так бывает, заскочит 2 десятка бандитов, разорят, и если судно не угонит, бывает и такое, и очень часто, то половину товара вынесут. Поэтому если не хочешь потерять судно, нужно выполнять некоторые меры безопасности, которые так нужны на планетах категории D. Даже на планетах категории E такого нет, а на D легко. Девчата устали бегать на перегонки по переходам, тут не такой и большой жилой модуль, зато он наверху, и снизу от шлюзовых в холл шли 2 лифта, на других судах нам такого не встречалось. На Ассасине было, но это крупный боевой корабль, зато складов тут порядочно. 2 среднего размера холодильника по 100 кубов каждый, ХМ, холодильники даже у базовых моделей есть, а вот стазис камеры нет, самому покупать и ставить нужно. Ладно, пора решать проблемы по мере их поступления. Судно-склад есть, порядок, так что первым делом перенастроил системы жизнеобеспечения, торговец на всем экономил, та работала на минимуме и на борту было жарко, сделал чтобы чуть прохладнее стало. Такую тушу охладить это часов 5 нужно. Ладно, все работает, и я поработаю. Это я к чему? Направился в реакторную, она в корме, у разгонных двигателей, как и прыжковый, он тоже там. Из 3 больших реакторов работал один. Я же говорю на всем тот экономил. Для начала я убрал огрызки пробных заводских топливных стрежней из 2 реакторов, и с трудом, тут физически силу прикладывать надо, стартер имелся, запустил оба. Когда те стали выходить на режим, заглушил 3-й, и тоже сменил стержень. У меня в щели всех марок были, этой марки штук 20. Они довольно ходовые, на полгода хватает обычно. После этого вернувшись в жилый модуль, пройдя через 2 трюма, там простые проходы, внутренних шлюзовых нет, а из 2-го в жилый модуль был. Там же из жилого модуля внутренняя шлюзовая в 1-й трюм на нос увела. Вот так обживаясь в каюте капитана, она к слову из 2 комнат. У меня на Славе также, но сами комнаты поменьше, я сделал запрос в торговой сети, сообщив, что куплю судовых роботов, определенной марки, ну и программы управления ими для судового компа. Мой комп был чист, я уже проверил, отметил, что могу купить роботов без кодов, яркий намек на ворованное оборудование. Да, судно назвал, дал ему имя Сундучок, порт приписки тот показывал Дионис, и да, военным кораблям не давал имен, но на то они и военные, не заслужили пока, а тут ясно давалось понять для чего буду использовать это судно, что чуть больше километра длинный. А так, заказы сделал и дальше вниз, к аппарели 2-го трюма, там я принимал товар. Да, торговцы выходили на меня, расхваливали что у них есть, откровенное барахло я не брал, а если что интересно было, то обязательно. Купил 2 средних погрузчика, 5 малых, для судна достаточно, 20 бытовых роботов. Причем 11 одной марки, для жилого модуля, и 9 другой, они больше, для трюмов. По 3 в каждый трюм. Программы управления для них тоже были. 10 охранных роботов, 5 стюардов, 5 сервисных, 2 официанта, шеф-повар и 2 десятка боевиков, все штурмовые. 10 ремонтных универсалов взял и 1 ремонтный комплекс. Все роботы пока отключены, буду на предательство проверять. Программы управления на комп тоже не заливал, проверки требуют. Несколько ушлых торговцев продали мне 4 малых меха, 2 зенитные, артиллерийские и патрульный, и 2 средних штурмовых, модели «Скорпион» со всеми расходниками и остальным. Купил 5 средних военных бронированных платформ с манипуляторами, да десяток малых, 5 военных глайдеров, они чисто для атмосферы, выходить в космос не могут. У гражданских не котируются, потому их производят только по заказу военных. Тут вышел на меня очередной торговец с предложением, от которого я не смог отказаться. Тот за 8 миллионов мне продал малый завод по производству зенитных ракет и артиллерийских снарядов. Средний такой завод в районе 20 миллионов стоил. Видать, завис краденный товар. Обычно подобное крадут по заказу, но тут или заказчик забрать не смог, или еще чего, и меня порадовали таким предложением. Торговец, видать, долго продать не мог и мне скинул. Начинал торговлю с 10. Теперь все мои боевики и мехи будут с зенитными ракетами, малыми и средними. Да к артиллерийскому меху запас снарядов неистощим считай. Большие ракеты тот уже не делал. Их вообще сложно достать, и такие заводы в продаже не бывают. Вот мне свезло. Когда доставили его, я осмотрел маркировки и нетронутые пломбы с завода. Все равно проверил. Сейчас такие спецы, что угодно подделают. Вскрыв несколько контейнеров, убедился, все верно, то что нужно. Так что торговец честно свои чипы с деньгами получил. Это была последняя покупка. Уже стемнело, сестричек уложил, ужин тоже был, так что заперся на борту и направился в рубку. Кстати, заполненность судна, 2 трюма, примерно по 2/3 каждый, и пустой третий трюм. Большое судно, много товара вмещал, а ведь еще склады под жилым модулем и холодильники. Пока отключенные, они пустые. Надо заказать пару стазис-камер, но на ближайшие 5-6 дней с покупками хватит, нужно усвоить те, что приобрел, и можно будет продолжить. Сестры спят, а я в рубке успел почистить 2 программы для управления роботами, бытовыми и охранными. Установил на комп и перезапустил тот. Потом спустился на трюм, там 4 планшета взламывали дроидов. Я иногда их перемещал на другие, когда время подошло, и оно у меня свободное было. Уже взломано 4 охранных и 7 бытовых. Они первыми нужны. К слову, сестрицы спали на борту Бура, там все оснащено, да и привыкли они к нему. А так стал чистить бытовых. 3 ничего, у 4-го, оп-па, есть закладки и программы-паразиты, они же программы-предатели. Пока не стал с ним работать, отложил, снова отключив. И еще 2 бытовых осмотрел. Вот 6 бытовых и приписал к судовому компу. Бытовую химию я приобрел, 20 тонн указал где, так что начали работу. Бытовые роботы малые, для жилого отсека, к большим я пока не приступал, хотя трюмы отмыть стоит, пыли хватало. Потом изучил охранников. Тут вообще трэш, все взломанные имели закладки и программы предатели. Ну да, был торговец, что мне их продал, и 3 бытовых сверху. Видимо, 1 из 3 мне и попался. Ладно, учтем. До полуночи чистил одного охранника, пока не удовлетворился результатами, приписал его к судовому компу, перезапустил тот, чтобы записи установились, и отправился отдыхать. Бытовые шуршали, работали, охранный встал у той аппарели, что я обычно пользуюсь, она пока закрыта, а я на борт Бура, где души спать. Из-за роботов-предателей освоение закупок растянулось не на 6 дней, как я думал, а все 9 ушли. Но зато все дроиды приписаны к судовому компу, вообще все. Те, что пока не нужны, на склад, их там отключили. Понадобится, запустит и в работу бросит. Много покупок по стеллажам складов разошлись. Все мехи, что малые, что средние, взломал компы, почистил, и теперь я их владелец и оператор. Также я развернул завод по производству ракет и снарядов. Малый-то он малый, а весь третий трюм занял. Там 3 цикла работ проходит. Как оказалось, завод выпускает зенитные ракеты, потом неуправляемые, для пусковых блоков, у меня на средних мехах такие есть, снаряды 3 калибров и мины для ходячего миномета, они уже 2 калибров, с заводом идет 2 десятка специализированных дроидов, управлять им может и 1 оператор, я там глянул, ничего сложного нет, справлюсь. Малый топливный заводик тоже развернул, но он и занимает куда меньше места, как средний контейнер, установил его на место одного из складов, шланги по желобам пробросил во 2-й трюм, тут и будет стоять специализированный катер, у которого вместо трюма цистерны, они будут доставлять материал для топливного завода, отсасывать газ из атмосферы газовых гигантов. Я уже изучил спецификацию обоих заводов, но не пробовал их запускать. Черт, да я только на 9-й день закончил разворачивать завод по ракетам и снарядам. Надо будет материал купить. Тут тоже что нужно, указано в сопроводительных бумагах и инструкциях. Не самые сложные, вполне ходовые материалы смогу брать. Наступил 10-й день, когда я начал новые закупки, прибывали торговцы, доставляли что я заказывал, много что было, когда вдруг рядом сел военный корвет с идентификатором патрульных сил Диониса. Борт покинуло десяток солдат и 5 боевых дроидов, и я понял, это задница. Кто-то, а думаю, это торговец, что мне завод по ракетам продал, слил информацию, и власти, а это запрещенное оборудование из особого списка, теперь меня будут склонять во всех позах. В общем, чистая подстава. Думаю, ждали, когда снова покупки пойдут или я взлечу, чтобы на орбите взять, что первым будет. Первыми покупки пошли, отреагировал я мигом, прыгнул к пульту у створки, и активировал экстренное закрытие аппарели. Та начала подниматься, боевики рванули было, но было поздно, я успел, дальше к буру рванул, девчата на борту были, мы как раз пообедали, отдыхали и мультики смотрели. Я забежал в рубку, крикнув им, чтобы заняли койки для экстренного взлета, и велел судовому компу сундучка приоткрыть аппарель, чтобы я вылетел, и сразу закрыть, военных не пускать. Я сразу понял расклады. У меня есть боевые средние мехи, они штурмовые, корвет мне из двух расстрелять как делать нечего, но нет второго оператора для второго меха. Даже находясь в одном, будет трудно, однако справляюсь. Только не факт, что остальные флотские, что охраняют планету, а это еще один корвет, и 2 фрегата, будут на это спокойно смотреть. Защитить свое имущество я смогу только одним способом. Это ассасин. Вернусь и надаю люлей. Правда, сундучок будет засвечен и придется убрать его в походный ангар, но терять уже купленное просто гигантская жаба душит. Где я еще все это найду? Может, мне продали завод сами военные, специально, чтобы вот так вернуть его и судно отжать и премии от начальства получить за раскрытие дела, со всех сторон в плюсе. Так что я вылетел в образовавшийся проем, внутрь тут же забрался один из штурмовиков, но мои боевики его вынесли наружу в виде дымящихся обломков. Артиллерист с корвета отреагировал как надо, похоже, от меня чего-то подобного ждали, но я с трудом ушел от выстрела, потом за свое судно, в мертвую зону, пролетал над столицей, там и начал подниматься. Ну так и есть, засада. Сверху оба фрегата показалось, и меня нагонял второй корвет. Так вот он где? Похоже, тут операция флотских идет, все силы корабельного состава задействовали. На связь со мной пытались выйти постоянно, другие участники движения вокруг шагались в сторону, чтобы дать нам маршрут, были и столкновения, даже кто-то упал объятый огнем, оставляя траурный след дыма. Корвет не нагонял, тут как раз острый нос моего катера на 3 махах был лучше. Наверх не уйти, фрегаты держали одну с нами скорость, не дадут. Поэтому я решил использовать тот же трюк, что и на Славии, уйти в прыжок в атмосфере. Вот так высчитывал координаты прыжка, решил недалеко, на 10 систем прыгнуть, и когда сделал расчеты, ответил на вызов. Можно и поболтать, ну а что я мог услышать? Конечно, предлагали сдаться. Парень, у тебя 10 секунд, если не подчинишься, мы тебя уничтожим. Вот и поставил свои условия, глядя в зрачок камеры. Значит так, я через пару часов вернусь. Если успеете сбежать, выживете. Бить буду всех. Если с моим судном что случится, то станцию администрации расстреляю. Нечего было лезть в мои дела. А сейчас пока, буратины, ждите. Тут катер совершил прыжок. Это было трудно. Корвет стрелял, я уходил от выстрелов. Судно у меня маневренные, но вот совершил прыжок. Через 7 секунд вышел и сразу после очередных расчетов прыгнул в соседнюю. Там, покинув в амулете скафандре борт судна, достал из щели походный ангар и уже извлек ассасина. Дана подхватила меня в открытый проем трюма, ангар я уже убрал обратно, и мы влетели на летную палубу крейсера, где и встали на опоры. После этого я побежал на мостик, часть пути на лифте проехал, и дальше, высчитывая координаты, начал разгоняться. Все системы корабля в полную боеготовность переводились, будет бой, и кластеры скинов, как и я сам, были в предвкушении. Иду спасать сундучок. Мое появление в системе Дионис вызвал изрядный переполох, выйдя на связь по общей волне, глядя в зрачок камеры, Я сказал: «Ну что, буратины, ну вот я и вернулся. Теперь готовьтесь, я вас буду бить. Гражданским, бить буду только военных. Если кто под выстрел влезет, сам виноват. Поэтому разбегайтесь. Столица, зона моего интереса». То, что меня слышали, было видно. Над столицей как рой мух появился, взлетало множество судов и уходило прочь. Я же двигался к планете, навстречу шли оба фрегата. Проходя недалеко от станции с администрацией на борту, дал полновесный бортовой залп по ней. «А что, судно почти вскрыли», — комп доложил, — «второй трюм мне сволочи попортили». «Хорошо, там ничего важного, свежие покупки комп уже убрал на склады, часть боевиков потерял, военные трех боевиков, и больше пока не лезли. А как узнали о моем появлении, свернулись, и корвет начал экстренно подниматься на орбиту. Отремонтирую, но сундучок нужно увести». И вот, окутавшись боевыми щитами, я начал пристрелку. Фрегаты уже вошли в дальность поражения моих пушек, а я в их пока еще нет. Тут я разозлился. Сказал же, только с военными бьюсь. Так нет, наемники влезли. Их не так и много на Дионисе. Основные силы на границах реала обитания крикунов. Там и деньги большие платят, но и тут были свои отряды. У трех даже старые боевые корабли, два эсминца и фрегат, причем авианесущий. Обычно переделки из гражданских, военные большая редкость, но тут они были. И они решили поучаствовать, входя в ордер с военными. К ним и два флотских корвета присоединилось. «Ну что ж, бить так бить», — сказал котенок, когда его занесли на ринг. Или он про воду говорил, да неважно. Что планируют делать флотские, я понял. Все фрегаты и эсминцы выстраиваются в линейный ордер, а корветы будут с разных сторон нападать, кусать, отвлекая. Основной удар именно фрегаты нанесут. В общем, без шансов. Да любой план против меня без шансов. Тут пристрелка сказалась, вывалился из строя флотский фрегат, полыхая пожарами из пробитого борта. Причем стрелять я старался так, чтобы достать разгонные движки. А что, если будут разбегаться все вдруг, одного-двух перехвачу, остальные сбегут, а я всех хочу взять. Вот и не дам им уйти. Впрочем, как такого боя и не было, никто в безнадежном бою погибать и не собирался. Постреляли, и те все вдруг разбежались в разные стороны. Я смог достать один флотский корвет, один фрегат и второй фрегат, но наемников. И то за счет хорошей артиллерии кластера эскинов, очень уж они профессионально маневрировали, уходя от моих выстрелов. Оказалось, те меня отвлекали от орбитальной станции, которую успешно покидал персонал. От моего залпа та и так серьезно пострадала, и вот спасались на планете выжившие. А как станция опустела, те и разбежались. А этих трех я добил, и спустился к своему судну. Главное сделано, отбил его, теперь бы увести. Один пилот на два не размножится, но что делать, я уже спланировал. Мы на буре покинули борт ассасина и перебрались на сундучок, в первый трюм. Второй побит. Дальше крейсер поднялся на орбиту и завис, ведя боевой мониторинг. То есть работал боевым сканером. Это означало, не лезь, от этих волн бесились все компы любых судов вокруг. Так что ассасин нас охранял. Я же, проверив связь, стал проводить ремонтные работы. Створка трюма изувечена, она же аппарель, не закроется, герметизации не будет. Нужен ремонт. Связь работала, я стал заказывать ремкомплекты, и вскоре пошли первые грузовые платформы, доставляя то, что мне нужно. Переполох я, конечно, своим крейсером вызвал изрядный, но деньги есть деньги, раз плачу, то у местных все найдется. Так что заполнял оба трюма, первый и второй, заодно створку отремонтировал. Менять не нужно, я ее даже не снимал, так переварили роботы-сварщики из ремонтного комплекса. Проверил, порядок, ну и трюм отремонтирую после боя. Склады судна тоже пополнялись. Сутки без сна, и готово, полон сундучок. Дальше что? Поднялся на орбиту, там к орбитальному топливному терминалу. Заправил полные баки, а то почти пустые, водяные баки тоже заправил, еще на планете, а на третий день с момента покупки судна. Ну и ушел в прыжок, на 5 систем, где убрал судно в походный ангар, и вернулся на малом судне, да тот же бур, после чего уже на ассасине ушли в прыжок. Причем пора бы вернуться к кайфу, но я не все дела сделал, осталось одно, девушек не нанял, ну не до них пока было, а как закончил, пусть и с такими итогами, занялся. Причем я перед уходом разнес остатки станции, если уж обещал, то надо выполнять, пусть живых там к тому моменту не было, неважно, обещал, сделал. Я, кстати, так на открытом канале и сказал, а летели мы к другой планете категории D. Давненько я на ней не был, в одной из жизней, когда перевозчиком был и поваром на борту, посещал ее, с тех пор ни разу. Называлась Навь, известное местечко, планета красных фонарей. Лететь до нее на крейсере почти 20 дней, но тут меня точно искать не будут. Сменив боевой корабль на катер, этот я еще не светил, и вот так вышли в нужной системе, направляясь к планете. Вообще, если что, летели мы в направлении зоны обитания крикунов. Это я к чему? Когда мы вышли в системе, бой в самой системе уже закончился и шел за планету. Там высадка проходила. Да, тут были крикуны, довольно крупная эскадра. И сейчас они брали планету, добивая остатки сопротивления. Поэтому я развернулся и, убегая от двух ближайших рейдеров, с матом спешно готовя расчет для прыжка. Это не секундное дело, тут минуты. А те меня нагоняли и еще несколько раз обкричали. Однако успел и ушел в прыжок. Чуть не нагнали, те быстрее меня. Торопливо рассчитал следующий маршрут за 3 минуты. И вот так начал скакать дальше, рейдеры за мной, но я все же скинул их с хвоста и направился к другой планете рейтинга D, до нее 6 дней лететь. Вот ведь попадос, и девчата со мной были. Хорошо их личная защита справилась и на крик они не реагировали. Так и добрался до Юнь, следующая планета рейтинга D. Тут уже в курсе очередного налета крикунов, отчего кто паниковал, кто улетал. В общем, неразбериха имела место быть. Стоит сказать, что пока мы до Навь летели, я плотно занимался походным домом, я решил, что стоит его иметь под рукой. И я был прав, встретив крикунов у Навь. Если бы дом был готов, я бы отправил сестриц внутрь и не переживал так, уходя от обстрела рейдеров. Однако я не успел закончить. Поэтому пока летел эти 6 суток до Юнь, все силы бросил, чтобы закончить дом. Хотелось бы сказать, что закончил, но нет, много доделать надо. Еще на неделю работы, а потом обстановку создавать. Вообще торопиться с его созданием не стоит. У меня немало интересных идей появилось, нововведений, и я бы хотел воплотить их в жизнь в этом проекте. Уже начал с некоторыми работать. Ладно, не об этом сейчас. Я шел на посадку, а разных судов в воздухе хватало, только и следи, чтобы с кем не столкнуться. Такое бывало, пока спускался, 3 случая. К счастью, все 3 без серьезных повреждений. Погибших не было. Паника – страшная вещь. Вот так вблизи окраин нашел свободное место, их вообще хватает, и стал готовить малую платформу к вылету. Вообще Юнь к крикунам ближе находится, Навь дальше, и видимо местные решили, что крикуны, возвращаясь, обязательно к ним заглянут. Ну это не лишено логики, так что аборигенов и гостей планеты я вполне понимаю. Надеюсь, это не помешает в том, для чего я сюда прилетел. Слетав к магазину электроники, купил абонемент связи на 3 дня, вряд ли я задержусь на более долгий срок. Тут через оборудование связи катера на меня Дана вышла, с паникой сообщила, катер наш вскрывают. Ну обратно гнать я не стал, просто вышел через оборудование связи катера на штурмовика, что стоял в трюме, и приказал покинуть борт и уничтожить взломщиков. Видать, кто-то решил подзаработать, продав с таким ажиотажем и поднявшейся ценой очередное угнанное судно. Или лично для себя угоняли, в наличии ничего не было, не знаю. 2 угонщиков были мигом уничтожены, и боевик вернулся обратно. Комп катера закрыл аппарель, а вот камеры наружные я заблокировал, чтобы Дана не видела, что происходит. Так что успокоил ее, и полетел обратно, по пути купив свежих припасов. Там немного, 70 кило. Больше в щель не входило, заполнено. Уже на борту судна, я стал искать нужные рекрутские агентства. Они обычно маскировались под обычные, но найти смог. Знал я, что искать. Первый звонок, ответил автоответчик, сообщавший, что рекрутское агентство временно не работает. Видать, разбежались. Второй звонок, и есть, ответила девушка. Сообщила, что временные трудности, но она постарается их решить. И спросила, что мне нужно. Я молодой парень, меня интересуют девушки. Именно в этом направлении хочу сделать заказ. Причем, девушки высший класс. Безопасность гарантирую. Так как я старший в семье, у меня есть младшие сестрички, поэтому официально набираю им учителей, нянь, так и гувернанток. Еще кого-нибудь, сами придумайте. А по основной это работать в моей спальне. Думаю, взять 5 девушек. Срок контракта до 3 лет. О выходном пособии в курсе. Зарплата от 15 тысяч до 25 в месяц. Нужны красотки со стройными фигурами, здоровые и выносливые. Отмечу, что мы редко будем посещать цивилизованные миры. У меня крупное судно. У каждой своя каюта будет, тренажерные залы, спортивный, бассейн есть, комфорт высокий. Не разочарую. Хорошо, у нас большой каталог, и несмотря на то, что многие уехали, выбор есть. Вы нас сами посетите, жду адрес и вылетаю. Хорошо, высылаю. На планете я задержался на 2 суток и улетел. Да с тем, что там происходило, набрать девушек не представляюсь возможным. Еще у меня 3 раза пытались угнать катер, у соседа вот угнали. То, что агентство предложило, на вид конфетки, оглянул на амулет диагност, так волосы дыбом встали, так что улетел. Прием та девушка, что ответила на звонок, летела со мной, в моей каюте отрабатывала билет до другой планеты рейтинга D, а так многие девушки их агентства улетели. Почему D, думаю, понятно. Эта девушка, например, убила 2 и скрывается от розыска. Такие судьбы у многих девушек, что меня особо не волновало. Та же в содержанке идти не хотела, и так неплохо зарабатывала, в агентстве у той подработка, а то, что своим телом платила, то просто экономная. В этот раз проблем не возникло. На той планете рейтинга D я на 2 недели задержался, работниц нашел, но не тут, а связался с агентством на другой планете, в 3 сутках лета, рейтинг, мне доставили 2 десятка красавиц, причем некоторые действительно учительницы и няни, имеют сертификаты специальностей, отобрав 5, которые в моем вкусе, да они все в моем, были заключены договоры на 3 года с каждой, выплачен процент агентству, по 50 тысяч за девушку, и первые зарплаты им самим. Кстати, чтобы всем кают хватило, пришлось сменить катер на чисто пассажирский. У него 10 кают было, но без трюма. Девчата сразу занялись сестренками. Там было 2 учительницы, они выясняли, на каком уровне их знания, и были впечатлены, идут с опережением. Няня знакомилась, личный тренер обеих, сказала, что физически те слабо развиты и идеально подойдет теннис, очень похожий на земной, потому так и назвал. Тут он по-другому называется. Так что закупили все, что нужно, зал оборудую на крейсере, мы на нем полетим. Также была личная медсестра, всех 3. С медсестрой, она в белом халатике, я первый в своей каюте и познакомился близко. Впрочем, до отлета я успел со всеми вплотную пообщаться и остался доволен. Не ошибся с ними, а задержался, потому что ожидал получения информации от нанятого чела из наемников. Тут стоит вспомнить те линкоры Империи, что преследовали меня и наши боестолкновения с кринами. Получив что хотел, я улетел, а что дальше там было, вот и интересовался. Спец добыл нужную информацию, передал мне, а неизвестно, как ушли, так и не вернулись. Значит, все к рекунам отошли, хм, у нафи я их не видел, хотя 5 крейсеров было. Может отжать у них линкор, я проверял, в ангар он тоже войдет. Место есть, а линкор, это линкор, с крейсером не сравнить, ну не с моим, он модернизированный, выйдет против линкора 1 на 1 легко, и победа будет скорее всего за мной, так что если модернизирую еще и линкор, это будет бомба, думаю, пока. Впрочем, что тут думать, когда еще в этом мире буду, в ближайшие 3 года точно нет, да и то, чтобы вернуть девчат, что отработают свои контракты, если не продлим, конечно, я честный работодатель. Если что, я сидел в рубке катера и размышлял. Мы уже покинули планету, пассажиры на борту, кто чем занимается, только что обед прошел, работницы ожидали прибытия к судну-носителю, они еще не знают, что у меня за судно, сестрицы тоже не говорили, я попросил. Не стоит пугать, что я тот самый ассасин. Времени уже достаточно прошло, но пресса обо мне не забывает, поминают иногда, в связи с разными событиями. В основном пропажами судов с ценными грузами, разными терактами и тому подобным. Нашли на кого все это повесить, и что с удовольствием делают. Может посетить этих писак, подумаю. А размышлял я, как мы ушли в прыжок, брать линкор или нет. Вообще, конечно, такая дура пригодится, еще как. Но есть плюсы и минусы такого решения. Я планировал посетить миры Содружества, хочу нейросеть поставить, с ней удобнее работать, напрямую подключаясь к оборудованию. Понятно, что в Империи такого оборудования нет, но я имею в виду то, что в Содружестве куплю, от медицины до кораблей. Тут и всплывает этот линкор. Конечно, местные корабли, мощные, с серьезной броней, но если так посмотреть, с линкорами Содружества они не котируются. Для начала, линкоры Содружества просто меньше, чем линкоры Империи. Черт, да малые линкоры даже меньше моего Ассасина, он на уровне тяжелого линкора идет. Имперские же линкоры в Содружестве посчитали бы дредноутами. Откуда я это знаю? Почитал дневники Гавроша, кое-что сохранилось в памяти. Ангар у меня все же имеет свой размер, линкор Империи войдет, и все. Или 5 тяжелых линкоров Содружества. Там на месте нужно смотреть. По размеру понятно, 4-километровая дура Империи против километровых туш Содружества. Вот только корабли Содружества кроют имперских коллег как баллонка кошку. Я в сети видел. Для начала у линкоров Содружества стоят мощные боевые щиты, которых у имперских кораблей нет вообще, они парируют этот недостаток излишне толстой броней. Да, имперские корабли вооружены мощной артиллерией, но у кораблей Содружества есть туннельные орудия, о чем имперцы и не слушали. Так вот, туннельные пушки созданы для того, чтобы сбивать боевые щиты и пробивать броню, так что какой бы мощной броня ни была у имперских линкоров, туннельные оружия наделают из нее дуршлаг. Чем выше калибр, тем быстрее. Как видите, сомнения были, и не слабые. Если так смотреть, надо брать корабли Содружества, однако в данном случае есть один жирный минус. Я не нахожусь в Содружестве, а пока лечу в Гипере на территории Империи. Это я к тому, что черт его знает, удастся попасть в Содружество или нет, есть ли там порталы, а местные линкоры вот они, изукрашены как крикуны любят, придется изрядно поработать, чтобы восстановить, но они есть, только возьми. Конечно, работы по созданию на корабле боевого щита будет сложной и долгой, да я на Ассасине чуть не сломался, такие объемы работ, думал не закончу, но сделал. Увидим, как тут будет. В случае, если он не потребуется и нужно будет освободить походный ангар, спрячу, будет в запасе. При этом я успел провести подготовку, а пока я занимался наймом работниц, то продолжал работать походным домом. А все, закончил с постройкой, осталась обстановка. В общем, я тайком покупал на планете разных дроидов и роботов, от простых, до боевиков, были и без кодов, ворованные. Однако находясь на катере их деть никуда, вот и переносил в походный дом и плотно расставлял по комнатам, пользуясь пока тем, что те пусты, заставив все, даже пустой бассейн, ящики с расходниками туда же, штабелями заняли две комнаты. Отключенными естественно оставлял, я еще их не проверял на предательство, только скупал. Программы управления не брал, копии всех нужных программ управления у меня уже был запас. Как видите, я подготовился и все подталкивает под руку к тому, чтобы забрать у крикунов один из линкоров. Мне все не нужны, одного хватит. Что я сделал? Прыгнул на пару десятков систем, вышел, но тут свидетели, контрабандисты скорее всего, поди знай. Ушел еще в один прыжок на 3 системы и там, покинув борт катера, достал походный ангар и извлек из него крейсер. Да уж, когда девчата осознали, к кому те попали, поначалу рефлексии были, но видя, что я вполне нормальный и адекватный, отношения у нас не изменились, да и малые тут носились, успокоились, обустраивались в шикарных офицерских каютах, а я сделал учебные классы, медсестра в отличной медсекции хозяйничала, зал для тенниса был готов, сам поиграл, а тяжело, так что меня тоже будут учить, малых уже начали, ну а сам занимался подготовкой. Кстати, каюты у военного корабля не были столько шикарными, пришлось самому постараться, немного перестроив жилой модуль, он стал меньше, но комфорт заметно повысился. И полноценный бассейн сделал, а то девчата в надувном купались. Потом убрал крейсер вместе с сестрами и работницами в походный ангар, впервые это делаю с живыми на борту, но все прошло как надо. Сообщил, что меня долго не будет, пусть занимаются по распорядку, а сам направился к крикунам. Впрочем, я уже прибыл, а пока на борту крейсера был, тот сокращал расстояние до этой нечисти. Вот так я и летел. Катер был внешне изуродован под крикунов, телепатией я владел, ответить смогу, поэтому решил рискнуть. Тем более не в первый раз, давно это было, около 200 лет для меня лично, но все же опыт удачный. Вот и повторим. Кстати, по моим планам проверить себя с помощью пленного крикуна. Ну помните тот пых, когда щель открыть смог, а дара не оказалось. Думал, пленный на меня покричит, узнаю, есть защита или нет. А пока с высшим общался, я разговоров крикунов не слышал, а они наверняка там общались телепатией. Так что проверка этого смысла уже не имела. Если бы я снял амулет защиту, без сомнений крик на меня бы подействовал. Они взаимосвязаны. Наконец мой трофейный линкор вышел в системе Кайф. Путь длиной почти в 3 месяца закончился, добрался бы быстрее, но все силы я потратил на его восстановление. Причем, не только восстановил до идеала, но и даже частично модернизировал. Программно это сделал, и технически. На всех створках трюма, ангаров и летных палуб теперь стоят силовые щиты, чтобы не выпускать воздух, если кому нужно вылететь. Впрочем, это все модернизации на его борту. Жилой модуль чуть переделан, оснастив всем необходимым, чтобы сестричкам и работницам было комфортно жить. Это через 2 недели с момента, как я захватил линкор, произошло, и мы летели в сторону Кайф. Сестрицы на катере повезли девчат на планету, те тут были, чуть подзабыли, но вспоминали места, где им понравилось, и вот отдыхали на берегу тропического моря. Я 3 бунгало поставил, пляжный бар, робот-официант там коктейли смешивал, отдыхали они. А я сделал им отдых и дальше был занят, пока не закончу судно, чтобы переходить через портал, и не подумаю отвлекаться. Из новостей разве что мне 15 исполнилось, Дане 8, а Миле 6. Причина такого решения – загрузить себя работой с краткими моментами отдыха, была веская. А катер нужно серьезно модернизировать для перехода через портал, да и без него работ хватало. Я линкором занимался в полете, не до него было. Зато этот крупный боевой корабль был закончен. Он, к слову, сейчас в ангаре. А пока достал ассасин, у него на борту мощные ремонтные мощности и немало нужного оборудования, вот и занялся катером. Думаю, за 5 дней сделаю. Что по линкору, то это были довольно интересные приключения, очень даже. Я себе сделал в алхимической лаборатории искусственную кожу, отвратную, под вид крикуна, и наклеил ее сверху на лицо и руки. Долго так ходить не стоит, но от крикунов я теперь ничем не отличался. Так полетал, вышел на небольшую группу рейдеров, те дернулись ко мне, но опознали своего. Я прикрыл ауру, чтобы не светиться как обычные люди, и отвечал телепатией. Так что упал им на хвост, и те привели меня к своей базе. ХМ, а линкоров было 9, откуда еще один? Видать, где-то еще захватили. Я нагло стал посещать все линкоры, придирчиво отбирая себе самый лучший. А какие лучшие? Новые, понятно. Самый новый только один был, 3 года как со стапелей спущен и 1,5 года как введен в состав флота. Его и забрал. Да, высшего видел, я стоял в транспортном коридоре одного из линкоров, в толпе был, когда тот мимо пролетал на платформе, в окружении своей гвардии, благоговел, как и остальные, иначе бы что заподозрили. Так новый линкор и угнал. Там крикуны между собой бывает рубились только так на ножах, кинжалах, шпагах и палашах, так что если чувствовали смерть на борту, то думали на такие разборки. Кстати, по привкусу те различали, где умирал их коллега, а где дичь. Последняя ярче умирала, ХМ, поэтому те и кайфовали при их убийствах, а чем больше мучили, тем ярче светились при смерти. Поэтому, когда я прошел на мостик, а створка открыта, и там было всего 3 крикунов, дежурная смена, все же корабль не вел бой и не летел, находясь на базе, то смерть этих 3 вопросов или волнения не вызвала. Я убил их одновременно, чтобы тревоги не подняли. Кстати, амулет-сонник на крикунов вполне себе действовал. Дальше произошел взлом кластера искинов, те полуразобраны были, крикуны их по-своему модернизовали, но я чуть позже вернул как было. Меня не привлекал вид хранилища кластера как после апокалипсиса. А пока, стронув корабль с места, повел того к разгону для прыжка, координаты уже были. А я заранее написал: прыжок на 10 систем, потом сразу без задержки на 15. Так сделал их 6 и ушел на максимальные 7,5 суток, что тот мог дать. Воздух начал откачиваться, пока я первый разгон делал во время угона. Поэтому многочисленные смерти своих коллег, назовем их так, остальные в системе, а там их несколько миллионов было, 3 точно, почувствовали отчетливо. Я пока по линкору гулял, в некоторых каютах оставлял боевых роботов, а почти все их я взломал и почистил, успел только боевиков, 10 малых погрузчиков и 5 бытовых. Те, конечно, не под управлением будут действовать, автономно, что заметно снижает боевые возможности, но их 30. Задача уничтожить тех крикунов, что выживут, а выжили только в трюме, где дичь была, всего 1500, немного, и в некоторых индивидуальных помещениях. Туда я боевиков и направил, облучив всех живых на борту сонником, да и уже полностью контролировал корабль. Как живых крикунов не осталось, достал все 10 погрузчиков из походного дома, и те начали тела погибших крикунов сносить на летные палубы, чтобы потом выбросить и кремировать. Перед большим прыжком на максимальную дальность так и сделали. Пушками сожгли тропы. Ну а дальше понятно, почистил корабль от крикунов, их жизнедеятельности, бытовики отмывали, я компы еще 10 почистил и приписал к кластеру искинов. Маловато, но пока что есть. Посетил планету рейтинга Е, а она мне попалась по пути. Нанял челноки и пассажирские катеры, и те забирали с борта корабля выжившую дичь. Кстати, силовых щитов не было, тут запускаешь сюда внутреннолетную палубу, потом закрываешь створки, закачиваешь воздух, пускаешь партию людей на погрузку, откачиваешь воздух и открываешь створки. Одни улетают, другие залетают, и по новой. Пусть немного дичи, но трижды такую операцию пришлось делать, однако вывезли всех, а также были суда криминалистов. А биоматериал забирали, результаты трапезы крикунов. И еще работники нанятой фирмы почистили обшивку от украшений. Тут вообще непонятно, скафандрами крикуны не пользуются, линкоры на планеты не опускаются, так как они внешнюю броню умудряются так засрать, самому интересно. С дичью интересный прикол был. Некоторые потребовали долю, мол, захватил корабль, захватил, а мы на борту были. По закону империи тут есть наша доля. Ну не идиоты, во всей прессе империи есть информация, что я не делюсь подобными долями. Боевики точными выстрелами поработали по наглецам, и дальше дичь молчала, впечатленная жесткой расправой. А когда передал их местным властям, начали возникать в прессе. Вообще власти этой планеты со мной очень вежливо общались, я сразу сообщил, что ассасин, и сотрудничали вполне по-деловому. Я не трогаю их, они не трогают меня. Да и как посмеют, корабль я полностью контролировал, а в системе даже крейсера не было, 4 фрегата это даже для разминки не хватит. Так что те приняли освобожденных, весь мусор, почистили обшивку, я за все честно платил, империалы у меня были. Специальное судно откачало из систем всю воду, промыло их, и другое судно водовоз, свежую воду дало. Топливные баки также пополнили с танкера. Ну и я закупил материал для ремонта внутренних отсеков корабля, и там по мелочи. В общем, вполне справное сотрудничество, поэтому на освобожденных, что требовали от властей предоставить им получение их долей, смотрели как на идиотов. Двое даже под суд попали за подстрекательство. Там штрафа выплата, если что, срока нет. Не получили ничего, так еще двоим заплатить придется. Вот это правильно. 3 дня в той системе пробыл и улетел, получив что хотел. Ну а дальше понятно, дорога до кайфа заняла. Я уже говорил. Кстати, и тут планета так была названа мной. А я это слово сказал, когда мы прилетели и кластер искинов ассасина зафиксировал. Уже привык ее так называть и менять ничего не хотел. А что я на кайфе делал? Работал, конечно. Немного амулетов и артефактов создал. Запас пополняю, доработал линкор. Но главное, сделал судно, с помощью которого буду приходить в портал. 1 из 3 судов модели Бурна это пустил. 2 месяца мы прожили на кайф, загорели все до черноты. Приятно вот так полежать и побездельничать, но похоже из всех я один получал от этого нереальный кайф. Впрочем, сестрицы тоже заняты были учебой, тренировки в теннисе. Уже начали попадать по мячу, успехи есть. Там автомат стреляет в их сторону мячами, и они учатся отбивать. Пока продолжают тренировки с машиной. Да, на 8 лет подарил Дане катер, она Бур выбрала, новенький, я им еще не пользовался, так что та везде по планете сама латала на нем. Опыта набиралась быстро, ну и возила остальных. Вообще дети на славе взрослеют быстрее, обстановка определяет, поэтому Дане я доверял. Она правила полетов вызубрила и соблюдает их лучше меня. И вот наступил день, что я назначил временем перехода, и было началом долгого и, надеюсь, интересного путешествия. Тут стоит отметить, что ранее я только подготовкой занимался, даже уходя в другие миры, а приключения и путешествия начинаются только сейчас. Так вот, я отправил сестричек и своих работниц на борт ассасина, а тот в ангар, рисковать ими не буду, и запустив все, что нужно, проткнул острым носом пелену заработавшего портала, и ушел в другой мир. И вот теперь я в сомнении, пытаясь понять, кто виноват. Вроде я один был, и думал о содружестве, хочу в содружество, только туда. А перешел, поначалу не понял, где вышел, вокруг леса, портал вполне рабочий, то есть огромный каменный диск с письменами на месте, не разбит, как бывало. причем мир, явно имевший космическую цивилизацию. У постамента каменного кольца довольно качественно все обработано, в плитке, фонари и светильники, два фонтана видел, скамейки, какие-то статуи, небольшая парковка, где были катеры и глайдеры, причем дорогие, некоторые напоминали лимузины, около сотни, потому и сказал, что парковка небольшая, народу упасть негде, 1005, похоже какое-то торжественное мероприятие происходило, и судя по волнениям в толпе, часть слезнула в портал, ну такое бывает, засосало, а когда я начал подниматься на орбиту, чую надо сваливать, рассмотрел сверху, вдали у горизонта, город, причем знакомых и характерных очертаний, не спутаешь, сблизил картинку и убедился, и сразу все понял. Помните, я рассказывал про зеркальный мир империи, только там не одно людское государство, а множество, а так все совпадало, планеты тоже. Так вот, я там в том государстве соблазнил жену императора, еще та штучка. Меня поймали и на десяток лет посадили в камеру. Золотая клетка, но золотая, учил ходить через портал. Потом взрыв ядерной бомбы был, забросили через портал недовольные экспансией аборигены, я и бежал, угнал линкор, уронив его на столицу и ушел через портал, выжил. Вот это самая столица и есть из рассказа. Стоит ли говорить, что это государство мне крайне несимпатично? И еще, надо драпать, не знаю, что за торжественное мероприятие я так нарушил, пусть и случайно, но это столица, оборона тут отличная и вряд ли мне дадут уйти. А уж как ловить будут, как показало время, я ничуть не ошибся. Причем, настойчивость местных в моих поисках просто поражала. Когда я поднялся и вышел на орбиту, сюда стягивались боевые силы, а гражданские суда разбегались, так что я быстро нырнул обратно и пошел на экстренную посадку, где-то в 5 километрах от окраин столицы сел в лесу, поломав ветки, дальше достал походный дом, убрал бур в гараж, дом в щель, и переодевшись в обычные планетарные одежды, поспешил в сторону столицы, пока сюда стягивали войска, не пешком спешил, на малой грузопассажирской платформе, поэтому успел скрыться в улицах города. На вопрос, откуда в походном доме гараж, отвечу так, он есть. Думаю, тут стоит пояснить этот вопрос. Я сделал подвижный дом, как и с ангаром все свободные накопители зарядил заранее, и как выстрел использовал всю ману при создании безразмерного пространства. Там чем больше вольешь, тем больше он выдает. В общем, перестарался малеха. Дом в 10 этажей вышел. Их них первый, самый большой, это и есть гараж, по размеру 3 моих славий встанет, по сути тот 3 этажа занимал, однако считаю его одним, но пока там стоят 2 малых судна и малый боевой корабль. Это бур, которого только что прибрал, потом небольшой катер без кают, с одним пассажирским салоном, и истребитель Спайсер, самый новейший, что удалось найти у крикунов. Да, он на борту линкора был, почистил, отремонтировал, привел в порядок и как новый, это по летающим судам. Хотя да, в гараже один из военных глайдеров был, надеюсь пригодится. Так вот, помимо них были 5 малых мехов, из 12 наличных, а это 2 зенитных, 2 патрульных, и 1 артиллерийский, ну и средний штурмовой. Запас боеприпасов при гараже есть. Кстати, в гараже неплохая ремонтная мастерская, всю технику и мехи можно ремонтировать и возвращать в строй. Еще в гараже 2 малых грузопассажирских платформы и 1 средняя бронированная. Удобство гаража в том, что я в любое время на планете могу достать из него что пожелаю. Из наличного внутри, конечно же, не нужно подниматься на орбиту, доставать из щели ангары то судно, что необходимо, или даже тот груз, что на борту этого судна, та еще морока. А сейчас, красота, заменитель щели, это по гаражу. Теперь по остальному дому. Ну, второй этаже понятно, баня, сауна, турецкая баня, парилки разные, место отдыха, пиво попить и остальное. Потом 2 бассейна, детский и взрослый с вышкой, 4 джакузи, все в стекле и хроме, мягкий ненавязчивый свет, красота. Третий этаж для души и тела, скорее для последнего, спортивный зал, тренажерный, теннисный корт, там же вокруг него беговая дорожка, отдельно ледовый каток, общие душевые. Четвертый этаж, это кухонная и столовая зона, кухня и обеденный зал, остальное место занимают склады для припасов. В общем, это все по дому. А что вы думаете? Обстановку создавать непросто, 4 вышеперечисленных этажа оснащены и готовы к использованию от и до. До остальных этажей я еще не дошел, на это тоже время надо, которого у меня почему-то постоянно не хватает. Пятый этаж планируется гостевой, спальня и гостиная. Шестой это складской, что натащу, то на складах и буду хранить. Седьмой жилой, моя спальня, сестрицы работниц. Там же кинотеатр и пару комнату для развлечений сделаю. Те же игры в Виртуле. Сестрички мои любят там зависать. Восьмой этаж, мой личный, мастерская, тренажерный зал, арсенал, ну и все остальное, от кабинета до библиотеки. Доступ на этаж будет только у меня. Девятый, медкабинет, может еще что, что с десятым не знаю. Пока закрою, если надумаю что-то, там сделаю. Доберусь до Содружества, найдется что там закупить и разместить в доме. Или вообще второй гараж там сделаю, тоже неплохая идея. В доме пока даже жить нельзя, не готовы спальни, как сделаю, можно станет. Два лифта пронизывают дом снизу доверху, пассажирский и грузовой, они тоже рабочие. Неплохой такой домик походный получается, мне нравится. Кстати, бани и парилки я уже испробовал, вещь. Запасы пива надо сделать, а то я не глядя закупил, да дрань какая-то, не на мой вкус оказалось. Я светлое люблю, а оно темным оказалось, а этот квас не перевариваю. Вот такие работы провел, и между прочим они мне в удовольствие были. Насчет откуда все взялось для обстановки, например, полки в парилку, стеклянные стены, плитка для бассейна, паркет, все для джакузи, так создавал на 3D принтерах, был бы материал, а они всеядные. Хоть песок для стекла сыпь, хоть дерево подавай, так и остальное сделаю. Да, на каждом этаже отдельный общий санузел и у каждой спальни свой. Мне почти 40 унитазов надо будет сделать, да и раковины и остального немало, а потом магией все усовершенствовать. Впрочем, работа мне действительно в удовольствие, проблем не вижу. Я, конечно, много закупаю, например, делаю заказы на постельное белье нужных размеров, матрасы ортопедические, там много что по мелочи, но это именно мелочь. Вот и получается, дом создан с помощью магии, даже освещение магическое, иллюзии окон я и тут делаю, но немало и технического было. Совмещаю, друг другу работать они не мешали. Вот такие мысли у меня крутились в голове, когда я убрал походный дом, пусть и недоделанный, но использовать можно, и летел в столицу. Небо было все в пятнах от летающих судов, боевых кораблей, от мух меньше жужжания, чем от них. Солдат в лесу высаживали. Так как к городу я летел не один, то затерялся среди местных, было несколько платформ, к которым я пристроился, похоже на природе отдыхали, так и ушел. Потом свернул в парк, загнав платформу под деревья, тут меня декоративные кусты закрывали и достав из щели походный дом, убрал платформу. Да она у пары пилотов попутных платформ интерес вызвала. Похоже модель не опознали, так что поостережемся, а столицу закрывали. В небе висели боевые корабли, похоже блокировали все. Вот так отряхнувшись, я покинул кусты и направился к выходу. Там вышел на улицу и двинул на поиски ломбарда, на ходу размышляя. Я в этой империи жил несколько лет, сам уж и не упомню сейчас сколько. Язык местный знал, изучил, но за два века забыл напрочь. Пока с местными не поговорю, точно не скажу. Однако парнус, язык космолетчиков, тут входу, схож с тем, что я принес из мира империи, так что думаю проблем с общением не будет. В принципе, мир как мир, но я бы повторно попытал счастье с Содружеством. Вот только теперь сомневаюсь, что какому судну и на 100 километров позволит приблизиться к этому каменному кольцу. Вот блин, ХМ, в империи точно было два портала, на Кайф и на планете империи, Сульфа, кажется, но разрушенный, однако, рабочий. Может и тут еще где такой второй портал есть, стоит поискать. Сейчас же стоит подумать, как покинуть планету, не имея документов и денег, чую это будет непросто. Потому и нужен ломбард, что-то продать, чтобы получить хоть что-то. Аппа, как полицейских много стало на улицах, посты на перекрестках. Вон еще суда с полицейской символикой летят и высиживают полицейские подразделения. Армейцы тоже видны, но похоже из спецподразделения СБ флота. Может и СБ империи работает. Гражданские как-то быстро стали пропадать с улиц, в небе только военные и полицейские аппараты. Приметив наконец ломбард, там на вывеске и на парунсе написано, что это, спустился в полуподвал и зашел в помещение. Помимо меня тут еще 7 человек было, пятеро в комбизах космолетчиков. Похоже не я один решил тут укрыться, пока эта непонятная суета снаружи происходит. Что-то меня это все напрягает. Доброго дня, никто не подскажет, что происходит снаружи? Пузатый мужик за стойкой, что шептался с одним из посетителей, посмотрел на меня и веско сказал: «Покушение на императора и его семью. В прямом эфире во время празднования Дня Независимости, древнее сооружение, где и происходило торжество, замерцало и появилось какое-то судно. Император, часть его свиты и члены семьи исчезли. Ищут террориста, что это все устроил». Вот это да, я от удивления даже головой покачал. На самом деле удивился. Бывает же такое, впрочем, что там случилось, мне наплевать. Есть желание свалить не только с планеты, но и империи. И стоит это осуществить, и я на первом шаге к этому. При мне сумка была, небольшая, на боку на длинном ремне висела, вот и достал, спросив: «Сколько дадите?» Оружие я не предлагал, столичная планета, тут к этому строго относится. Да и при свидетелях продавать нельзя, тем более несовершеннолетнему. Мне 16 нет, так что тут тоже все под вопросом. Ювелирку продавать смысла нет, они по цене лома идут, тут к ювелирам обращаться нужно. Но первым мне попался именно ломбард, а продавал нейтральные вещи, малый инструментарий, техника. Впрочем, купил его не работник ломбарда, а один из его клиентов, заинтересовал тот его, осмотрел кофр, изучил, и выкупил за 1000 бон, местных денег. Они тут на все государства одни, удобно. На 200 бонов я приобрел пользованный планшет администратора и абонемент связи на неделю. Работник ломбарда сам настроил планшет, переведя язык на парнус. А то там местный стоял. Чип с оставшимися бонами я убрал в карман, а на самом деле в щель, и отойдя в сторонку, не мешая общаться остальным, к нам в помещение еще трое спустилось, прислонившись к стене, стал изучать новости. Тем, что для гостей и не знают имперского языка. Парунс тут тоже был. Энда, работник ломбарда был прав, все так и есть. Пропало почти 100 человек с императором, его жена, дети. А вот наследник тут уже берет все в свои руки, обещает найти и покарать. Местный работник, видимо, за всем в прямом эфире наблюдал, вон на стене экран визора, где новости передают, только язык мне практически не знаком. Улавливал некоторые, вроде знакомые, но нет, стерся он из моей памяти полностью. Тем более журналистка быстро говорила: «Поди пойми, дай пофигу, он мне не нужен». На заднем фоне передачи было видно кольцо портала. ХМ, узнал, какое сейчас время. А я в будущем, если брать то время, когда жил в золотой клетке, и бежал из нее, лет 50 прошло. В общем, это зеркальный мир, меня тут не было, ядерную бомбу не подрывали и линкор на столицу не падал. Впрочем, я об этом и так догадался по целому колесу портала. Дочитать новости и вообще изучать, что тут происходит, я до конца не успел. В помещение зашли полицейские, один из них велел всем встать к стене и приготовить документы. Пока остальные изучали внутренние служебные помещения, нас выстроили и опрашивали. Причем на парнусе, видели, что многие не местные. Старший полицейский этот язык знал, он и вел опрос. Да почти все гостями планеты оказались, которых и застало все это в городе. К моему удивлению, у двух космолетчиков документов не оказалось, и судя по тому, как те напряжены были, неспроста. Контрабандисты, так и до меня дошли, нет документов. Мне 15. Ладно, приложи руку к экрану планшета, узнаем, где зарегистрирован. Не регистрировался, свободный гражданин, прикладывая ладонь к экрану, сообщил я. Не имперец? Нет. ХМ, действительно, пишет, данных нет. Собираешься подавать заявку на гражданство? Нет, я транзитник. Пропуск с космопорта? Что? Не понял я, глянув на протянутую руку. Пропуск, или ты нелегально высажен? Не знаю, высадили и улетели. Думал, тут попутный борт найду. Ясно. Куда летишь? Где родители? Сирота, лечу на планету Лана. Система найма, известное местечко. Далековато лететь. Ну да, я про нее и забыл. Нашел информацию в сети минут 5 назад. Начал вспоминать, как там устраивался, и меня дернули сюда в империю, чтобы закрыть контракт прошлого владельца тела, что я занял, а тут полицейские появились. Опекун, мертв. Ладно, парень ты подозрительный. Пусть проверяют дальше. В машину его. Не удивлен, примерно подобного и ожидал. Сумку с вещами пришлось сдать, там опись сделали, и меня отправили с еще четверыми, у остальных с документами порядок, в салон глайдера, для перевозки задержанных, и в участок. В СБ империи или в комендатуру не стали передавать, видимо, настолько я подозрительным не казался. Отправили сразу в камеру, она 10-местной была, там я усыпил всех сонником, 5 было в камере, и специальным амулетом вызвал перебои с энергией в здании. После того, как камеры отключились, комп местный перезапускался, открыл замок камеры, заперев за собой дверь и прошел в комнату вещдоков. Она вообще в подвале была на 6 этажей и по лестнице бегом спускался. Сканер показывал ее местоположение. По пути 6 полицейских усыпил, сканер заранее показывал, где те, вот и пришлось. Потом снял усыпление, когда мимо проходил. Надеюсь, такие короткие потери сознания никого не встревожат, так что мое движение к комнате вещдоков, обширный зал, надо сказать, осталось незамеченным. Амулет вскрытия замков тоже показал себя прекрасно. Теперь для чего я сюда прошел? Все просто, нужно пережидать первые дни ажиотажа. Через пару недель выйду, думаю, к тому дню особый режим по системе будет снять, и свалю с планеты. Если нет, подожду еще. А действительно, почему бы не полететь в систему найма, на Лану? Неплохая идея. Так что получается, тому сержанту я сказал правду, туда и лечу. А в комнате вещдоков спрячусь в походном доме, где-нибудь его скрою, а это время пущу на дооснащение дома. Отличное решение, на мой взгляд. Ничего, сестрица и мои работницы потерпят пока без меня, не в первый раз. Вот так, добравшись до конца дальних стеллажей, разгреб разное барахло, поставил на полку свой походный дом. Золотая основа скрыта слоем краски и внешне тот напоминал дорогую шкатулку, покрытую глазурью, и, прикрыв его вещами, дотянулся до квадрата портала прихожей, у гаража свой квадрат, и меня втянуло в дом. Хаем, вовремя, помигав, загорелся свет. Сбой устранили. Ну что, поработаем. Начну с сантехники на всех этажах, давно пора, а то в санблок на катере бегал, если приперло. Прошло не две недели, а три, но с домом я закончил. Только 10-й этаж не трогал, он у меня в резерве. Хоть сейчас заезжай и живи. Неплохо я устроился, но все же я тут путешествовать собрался, а не сидеть в пыльном помещении среди барахла. Пусть время мне пригодилось, многие проекты закрыл, не только домом занимался, но все равно пора валить. Да и к работницам очень хочется. Я для чего им плачу? Сам понимаю, что не они виноваты, а я, но хочу поскорее с ними соединиться. Во всех смыслах.